Tape. Ooh. Ooh. Hey. Ooh. Ooh. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Baby, ты ведь твоя сука в спальне. Оу, забиваю голову твою суку. Забиваю голову твою суку. Еду за товаром своим черным кадиллаке. Эй, флекс давай на плазме. Флекс, Тина, кандиллаке. Эй, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Оу, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Эй, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Оу, Тина, Тина, Тина, Тина. Много денег будет в Сбербанк. Мои карманы, мой банк. Эскалейт едет как танк. Я раздел ходу Монтану. Таймбэк пришел твою маму. Все дела идут по плану. Зум, забираю должен габану. Бросаю суку слэм танк. Курю OG, курю сканк. Курим OG нахуй танк. Маски шоу будто Daft Punk. Сука, тесты шею в моем автомобиле. Текста и закладки в заметках на мобиле. Baby, ты ведь твоя сука в спальне. Забиваю голову твою суку. Забиваю голову твою суку. Еду за товаром в кандиллаке. Флекс, давай идти на кандиллаке. Еду за товаром в кандиллаке. Флекс, давай идти на кандиллаке. Эй, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Эй, Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Тина, Тина, Тина, Тина, Тина, кандиллаке. Лайк не для шоу. Бэйби, ты сделал это шоу. Меня убила Джон Сноу. Твоя сука знает мой флоу. Сука, даст мне шею в моем автомобиле. Текста и закладки в заметках на мобиле.